ключ в замке тихонько поверну, воздуха забытого глотну, что приносит ветер из далеких снов. Все бывает в жизни только раз, жаль, я это понял лишь сейчас, и не пережить того, что было вновь. Может быть, это блеф, отражение в стекле, так похоже на что-то, но эта ночь, перезрев, разжигала в зале искры звезд из иных миров. Этой ночью вновь была гроза, выла на луну она в слезах, унося чудные облака во мглу. И шумели листья в моих снах, вызывая в голове бардак, по годам забытым разнося залу. Может быть, это блеф, отражение в стекле, так похоже на что-то, но эта ночь, перезрев, разжигала в зале искры звезд из иных миров. По далеким тропам я уйду, погрузившись снова в пустоту, и не будет боли ничего для меня. Только дождь сомкнется за спиной, будто бы крича мне вслед «Постой!» и развеет сигаретный дым звеня. Может быть, это блеф, отражение в стекле, так похоже на что-то, но эта ночь, перезрев, разжигала в зале искры звезд из иных миров.